Глава 5. Тирана поднялся на верхнюю палубу. Дул сильный ветер, тучи закрывали небо. В густом мраке грохотали волны, на палубе никого не было. Сильная качка, продолжавшаяся в течение всего дня, по-видимому, уложила большую часть пассажиров. Тирана подумал о кореянке. Интересно, выдержала ли она? Наверное, свалилась. Не будет выходить на палубу и к Табльдоту до самых Гавайев. Мимо Тирана прошагал толстый европеец в кожаном пальто, попыхивая трубкой. Он вел на цепочке большого мопса, очень похожего на хозяина. Тирана спустился на нижнюю палубу и подошел вплотную к борту у носа парохода. Его обдало брызгами, он вытер лицо и пошел к трапу, ведущему к каютам среднего сектора. Сверху, со стороны ресторана, спускались, громко тараторя, мужчины и женщины. Шедший впереди обогнал Тирана, заглянул ему в лицо и улыбнулся. Это был тот самый здоровенный миссионер, который показался Иде подозрительным. «Как поживаете?» – пролепетал миссионер по-японски и погрозил ему пальцем. «Вы совсем трезвый. Это грех». Он был навеселе. Тирана ответил ему улыбкой, быстро прошел к себе в каюту, тщательно обследовал ее и лег в постель. Спал хорошо, хотя несколько раз просыпался, боялся, что не услышит будильника. Проснулся ровно в 7 от звона будильника. Помывшись, он сбросил с себя ночной халат, совсем голый сел на линолеум, скрестив ноги, и просидел минут 10 неподвижно, уставившись на свой пупок. Этому научили его в монастыре секты Дзен в горах Кису, где он отдыхал прошлым летом. С помощью этой гимнастики духа приучаешь себя к абсолютному сосредоточению, сокровенному самосозерцанию и к слиянию с душой макрокосма. Затем он позвонил стюарду и, тщательно подбирая английские слова, заказал завтрак. Омлет с сыром, жареную камбалу, тосты, апельсиновый мармелад и кофе со сливками. Стюарт-филиппинец записал заказ в блокнотик, почесал сплющенный нос и спросил: «Что-нибудь из вин не прикажете?» «Японцы пьют с утра только раз в год», — строго сказал Тирана. «1 января». Перед завтраком Тирана решил совершить небольшой мацион. Поднялся на верхнюю палубу и стал ходить. Море успокоилось. Оно было темно-серое, с зеленоватыми переливами. У входа в курительную, в шезлонге, закутавшись в плед, сидела кореянка. Увидев Тирана, она чуть прищурила глаза. Рядом с ней 2 седые американки в шляпах со страусовыми перьями вязали перчатки. Тирана вернулся в каюту. Его ждал завтрак, накрытый салфеткой. Он поел с аппетитом. Отдохнув с зубочисткой во рту минут 10, на этот раз без погружения во внутренний мир, он направился в 39-ю каюту. Она была наполнена табачным дымом. Тирана оставил дверь открытой и распахнул иллюминатор. Иде с испуганным видом подскочил к двери и захлопнул ее. Они подошли к чемодану в углу каюты. «Все в порядке», — произнес Иде, потирая красные глаза. «Прошу принять». Тирана коротко поклонился. «Сокровище в сохранности. Спасибо за усердие». «Желаю Иде не договорил из-за зевка. «Прогуляйся по палубе», — посоветовал ему Тирана. «Проветри башку. Кстати, там сидит красавица-кореянка. Наверное, обдумывает план, как бы залучить тебя в сети». Иде сердито буркнул что-то и вышел из каюты.